здесь, на земле, где ты пока живешь, земных себе не собирай сокровищ, с собою их на небо не возьмешь, а только попусту талант зароешь. Где сокровище твое? Там и сердце рядом, каждый чашу сам нальет медом или ядом. Тот богател, кто нес свой тяжкий крест, и за богатство может быть спокоен, его ни моль, ни ржавчина не съест, и даже вор не украдет такое. Где сокровище твое? Рядом каждый чашу сам нальет медом или ядом. Никак нельзя служить двум господам, один в почете, а другой в уроне. Пока живешь ты, выбираешь сам, кому ты служишь, Богу или мамоне. Сокровище твое.